согрешивши спаси, помилуй, воздвигни мой ум к обращению, прими мя кающегося, ущедриво пьюща, согрешивти спаси, беззаконного помилуй мя. Колесничник Илья, колесницы добродетелей вшед, яко до небеса, но шашися превыше иногда от земных, сего уба душе моя восход помышлёй. Елисей, иногда прием милотелину, прият сугубою благодать от Бога. Ты же, о душе моя, сия не причастилась, еси благодати за невоздержание. Иорданова струя первей милотью Ильиною, Елисеем ста сюду и сюду. Ты же, о душе моя, сия не причастилась и си благодати за невоздержание. Помилуй меня, Бог, помилуй меня. Заманите, да иногда праведного учреди, о душе, нравов благим. Ты же не вела еси в дом ни странно, ни путника, тем же чертога изринешися вон, рыдающий. Диезиев подражала еси окаянная, разум скверный всегда душе, его же сребролюбие отложи поне на старость, бегай гиенского огня, отступивши злых твоих. Безначальне отче, сыне собезначальне, утешителю благие души правые, слово Божие родителю, отца безначально слове, души живы и зиждей, Троице единице, помилуй мя. Яко от обращения червленицы пречистая, умная бобреница Эммануилева, внутрь во чреве твоем плоть исткася, тем же Богородицу воистину тебя почитает.